Никто ни разу в жизни не смотрел так на Эйлу. Глаза Джандалара восхищенно сияли, а голос его от гордости за нее звучал немного глуховато. Эйла покраснела и почувствовала, что от невероятной радости на глазах у нее выступили слезы. «Если бы можно было точно так же метать копье!» Он закрыл глаза, пытаясь придумать, как. «Эйла, ты не дашь мне свою прощу?» «Ты хочешь научиться пользоваться ею?» — спросила Эйла, протягивая ему прощу. «Нет, я думал о другом». Он взял одну из копий, лежавших на земле, и попытался прижать конец древка к дну кожаного мешка, растянувшегося под тяжестью камней. Но у него не было навыков, необходимых для использования прощи, и после нескольких неудачных попыток он отдал ее Эйле вместе с копьем. «Скажи, ты не могла бы метнуть копье с помощью прощи?» Эйла поняла, чего он добивается, и попыталась справиться с громоздким сооружением. Конец копья торчал наружу, ей приходилось одновременно держаться за ремни и за древко. Ей не удалось найти точку равновесия и выпустить длинный снаряд из прощи с такой же силой и точностью, как камень, но она все-таки сумела метнуть копье. «Нужно либо удлинить прощу, либо укоротить копье», — сказал Джандалар, пытаясь представить себе то, чего никогда прежде не видел. «К тому же проща слишком гибкая. Для копья потребуется более устойчивая опора, что-нибудь из кости или дерева. И нужно дополнительное приспособление, чтобы оно не соскальзывало. Эйла, я до конца не уверен, но если все получится удачно, я смогу сделать копьеметалку». Эйла следила за тем, как работал Джандалар, сооружая что-то и постоянно экспериментируя. Ее поразило, что человек может вообразить себе предмет, а затем изготовить его. И она с восхищением наблюдала за этим процессом. Для людей, среди которых она выросла, подобные новшества были недоступны, и она до сих пор не осознала того, что точно так же вдохновение позволило ей изобрести волокушу и освоить различные способы охоты. Заготовив материалы, Джандалар слегка переделал имевшиеся у него орудия в соответствии с поставленной целью. Он часто обращался к ней за советом, поскольку за долгие годы у нее накопился немалый опыт обращения с прощой, но вскоре им обоим стало понятно, что приспособление, за которое он взялся, будет абсолютно новым, единственным в своем роде, хотя основой для него послужило устройство прощи. Изготовив основные детали, Джандалар принялся вносить некоторые изменения, стремясь добиться наилучших результатов. Но у Эйлы не было опыта в метании копья, а Джандалар почти не умел обращаться с прощой. И он предупредил ее, что им придется хорошенько поупражняться, когда он завершит работу и сделает две вполне пригодные для использования копьеметалки. Когда он заговорил об этом, глаза у него радостно заблестели. Эйла решила, что лучше оставить его в покое и не мешать ему, ведь так он может скорее довести дело до конца. Ей не терпелось пустить в ход изготовленное им шило. Она не успела далеко продвинуться в изготовлении одежды для Джандалара, ведь они проводили вместе целые дни, и ей удавалось немного поработать лишь рано утром или среди ночи, когда он спал. Видя, что он полностью поглощен своим делом, Эйла вынесла из пещеры его старую одежду и приготовленные материалы и расположилась на уступе. При дневном свете ей удалось лучше рассмотреть, каким образом были соединены вместе отдельные части. Выкраивание и шитье одежды показалось ей настолько увлекательным, что она решила сделать такой же наряд для себя, внеся некоторые изменения. Она поняла, что сразу ей не удастся украсить рубашку такой же сложной вышивкой из бусинок и перьев, но она внимательно изучила ее и решила, что это занятие поможет ей зимой скоротать время. Сидя на уступе, она прекрасно видела, где находится Джандалар, и всегда успевала спрятать кусочки кожи и инструменты до его возвращения в пещеру.